В очередной раз, поднявшись по лестнице, человек остановился перед единственной на этаже сплошной дубовой дверью без таблички. Миновал первую комнату. Двое находящихся в ней людей не обратили на него ни малейшего внимания. Вошел во вторую и молча поставил чемодан перед сидящим за письменным столом усатым пожилым человеком. «Принесли, Владимир Федорович?» Тихо, с легким кавказским акцентом, спросил усатый. «Ровно 150 000, Иосиф Виссарионович», — ответил Грушин. «Желаете пересчитать?» Впервые с начала войны Сталин засмеялся. На следующий день кассир, выдавший 150 000 рублей в обмен на вырванную из учебника географии страницу с описанием рек Франции, заведующий отделением Госбанка и начальник правительственной охраны были расстреляны. А Грушина включили в состав особой творческой группы, возглавляемой известным советским драматургом Меркуловым. Скороговоркой пересказав жене эту историю, Владимир Федорович умчался в заснеженную даль в казенном авто, оставив после себя сумку со сказочным богатством. 3 буханки горячего белого хлеба, 10 банок американской тушенки, мешочек гречневой крупы, огромный ломоть копченого сала, хозяйственное мыло и специально для Оленьки круглую прозрачную дыньку. В течение еще 2 месяцев такие же сумки трижды привозил молчаливый капитан, один взгляд на каменные скулы которого отбивал всякую охоту задавать вопросы. А в начале апреля Владимир Федорович приехал сам. «В тот вечер я видел его в последний раз», — тихо, с хриплыми придыханиями продолжила бабушка. Вальтер был нежен, внимателен и в то же время выглядел растерянным. «Знаешь, моя родная, завтра очень рано я отбываю в длительную командировку. Писать тебе вряд ли смогу. Условия будут специфические, но ты не волнуйся, все будет хорошо», — сказал он. «Я оставляю тебе офицерский аттестат, но не только. Вот». Он протянул ей продолговатый софьяновый футляр. Она открыла и не поверила своим глазам. На белом атласном ложе покоилась редкостной красоты ожерелье, крупные синие сапфиры, обрамленные бриллиантами, в оправе из белого золота. «Это работа моего отца», — сказал Вальтер. «Его руку я узнаю без всякого клейма. А это ожерелье помню особо. Ведь отец изготовил его не на продажу. Это был его подарок на свадьбу сестры моей покойной тети Эльзы. Можно только гадать, какими путями оно оказалось в личном сейфе всесоюзного ста». Он резко замолчал, но она уже поняла, о ком речь. «Ты ограбил самого Калинина», — прошептала в ужасе. Он улыбнулся. «Еще вопрос, кто кого ограбил. Я возвратил семейную собственность. А к тому же старик сам с радостью отдал мне ожерелье. Впрочем, теперь он едва ли об этом вспомнит. Если вдруг со мной что-то случится, и я не вернусь», — продолжил он совсем другим тоном, от которого ей стало не по себе, «ты сможешь поддержать себя и Олю, потихоньку продавая камушек за камушком надежным людям. Но, умоляю, ни в коем случае не пытайся продать все сразу, это очень опасно. А сейчас давай-ка мы его хорошенько припрячем. Кажется, я знаю подходящее местечко». Бабушка дрожащей рукой показала на сундук. «Да», — сказала она, проследив за взглядом Нила. «Мы выгребли оттуда все барахло прямо на пол. Вальтер взял стамеску и молоток и начал, стараясь не шуметь, вырезать нишу в стенке сундука. Я быстренько сварила клейстер, набрала газет. Вальтер еще возился с сундуком, и я взяла футляр в руки, вновь раскрыла его».